Глава 31. Мирон. Идею о звонке деду я не оставил. По-моему, обстоятельства того требовали, да и ситуация выходила из-под контроля. К тому же именно он меня сюда и отправил, поэтому пусть бы теперь и придумывал, как выкрутиться. Добираясь до дома на троллейбусе, мы стояли на задней площадке с Риткой и обнимались молча. Слова казались все лишними. В этом маленьком мире было так хорошо в тот час, что все мысли растворились дымкой. С ней было тепло и уютно. Я в первый раз, пожалуй, ощутил себя счастливым вот так просто, без суеты, мишуры, клубов и шума, по-настоящему нужным. Конечно, это спорный момент, кто еще кому требовался в данных обстоятельствах, я ей или она мне. Но чувство не покидало, приятно быть полезным в чем-то. Наверное, без Киселёвой я бы не справился. Впрочем, не уверен, что и ей легко было без меня. Да, у нее есть бабуля и сестра. У меня имелся дед. Но когда ты с человеком на одной волне, это совсем другое. Я наслаждался мгновением, улыбался как придурок. Возможно, и не скрывал своих эмоций. «Мирон», — прижимаясь к моему плечу, смущенно произнесла Рита. «С этим надо либо заканчивать, либо...» — вздохнула она. «Что-то придумывать новое. Пока далеко не зашло». «Что именно?» — коснувшись губами ее виска, спросил я. «Мы? Вся эта история. Твой отец считает, что свадьба на носу. Дашка тоже. А бабуля, она съест меня с потрохами». «Из-за чего? Я тебе не пара, да? Лоботряс, бабник и козел?» «Насчет последнего ты сам сказал», — покачала она головой. «Нет. Иногда, конечно, еще тот, но...» «Рит, по-моему, ты заморачиваешься сильно», — продолжил уже я, когда мы вышли из транспорта. Шли медленно по тропинке, держась за руки, словно влюбленные, такие же, как и остальные парочки, что вечерами прохаживались по набережной. «Не знаю», — выдохнула Киселёва. «Боюсь запутаться». «Или опасаешься связываться со мной?» «С этим? Ты опоздал, уже связалась». «Да, кстати», — улыбнулся я, — «бабулю твою возьму на себя». «Рискованно», — отчеканила Ритка. «Попробовать-то можно», — заявил уверенно, словно уже знал, что все пройдет на 5+. Правда, что делать-то с ее ба, толком придумать еще не мог. Но рассчитывал на помощь небес. Глупо? Допустим. В крайнем случае обмозгую это на пару с Дашкой. У той идеи еще больше, чем у меня, а это то, что надо». «Сейчас бы не мешало разузнать по поводу Козлова. Кто он там в этом санатории?» «Не завхоз. Уж точно», — кивнула Рита. «Иначе бы на стенд вряд ли попал. В начальниках ходит». «Ага. Значит, я беру на себя информацию о фамилии Изольды. А ты?» — обратился я к своей зубрилке. «Поспрашивай Антона». «Насчет чего?» — сдвинула та брови, недоверчиво поглядывая на меня. «Попроси фотки показать из детства». «Может, мне за ним начать шпионить? У нас осталось не так много времени, между прочим». «Ага, ты платье выбрала?» «Какое?» «Свадебное, Рит. И не делай вид такой, что сейчас грохнешься в обморок. Я искусственное дыхание не умею делать. Точнее...» Запнулся. «Глядя на тебя, мысли совсем иные появляются». «Молчи лучше, Селезнёв», — фыркнула моя фиктивная. «Хорошо. Завтра начну допрос Антонио». «Умница. А я позвоню деду. Вот зуб готов дать, что старый партизан приложил руку». «К чему?» — поинтересовалась Рита, ожидая ответа. «Ну что, пришлось сознаться, конечно. Тем более ее взгляд выдержать не каждый смог бы. Слишком пронзительный он, зараза». «Афоня», — начал я. «Сомневаюсь, что этого толстяка кто-то подбросил твоим». «Дед?» — открыл рот Ритка. «Да, милая, у собачки ошейник с гравировкой. Жак Флорентин чего-то там еще». «Но зачем?» — хлопнула Рита ресницами, уставившись на меня с изумлением. «Хороший вопрос, милая. Зачем? Да как бы я сам понимал. Но казалось одно. Дед вел собственную игру, и хотелось понять мотивы и конечные цели». «Спросим у него», — цокнул я языком, немного замешкавшись перед воротами. В доме почти не горел свет. Вероятно, все уже спали. Я и сам бы рад был прилечь, но тут вспомнил. Точнее, мне помог проклятый Гантелиус, что завтра день Икс. Ах, черт подери, про него я и забыть успел, увлекшись игрой в сыщика. Дьявол. Хотелось вопить, честное слово. «Тренировался?» — ехидно произнес будущий сводный. Изогнул бровь, не сразу вникая в суть вопроса. «Говорю», — продолжил Антоха, — «по пляжу бегал с подружкой?» «Конечно», — взмахнула Рита руками. «Поставил, кстати, рекорд. Я бы на твоем месте уже дрожала». «Завтра посмотрим», — фыркнул этот качок с физиономией блохастого кота. «Кто кого сделает? Надеюсь, там будут не только модели». «Специально для тебя», — щелкнул я пальцами. «Позвоню сейчас своим подружкам. Как тебе бодипозитивщицы?» Пока произносил, едва зубы не стер в крошку. «Вот же паразит. А ведь так хотелось выспаться. А теперь...» «Нет, тренироваться я точно не способен был в такой час. А вот дотащить Ритку на руках до ее спальни, а лучше уж до моей, это вполне. Только Киселева сунула мне кулак под нос, стоило лишь заикнуться. Девочка-одуванчик просто. И вот как с такой встречаться? Это же, прежде чем продемонстрировать свое боевое оружие, пришлось бы на свидание раз 10 сходить. Или вообще жениться. По-настоящему. Со штампом в паспорте. Черт. Я как бы не очень боялся свадьбы. Временно не боялся, скажем так. А вот в тот момент напрягся снова. Сложно было понять, готов ли я к такому подвигу или нет. Макушку поскреб, раздумывая над этой ситуацией. Пока прикидывал, Ритка уже вспорхнула по лестнице, оставив за собой шлейф духов. Не заучка, а ведьма какая-то. Ну и как не пялиться на нее? Это же дьявольское искушение. Может, идея Антохи неплохая была? Устроить тренировку на свежем воздухе? Всю дурь, глядишь, из башки бы вытряхнул. Но соблазн прокрасться к Рите в спальню ночью был сильнее. Откуда же я тогда знал, что эта мелкая зараза на деле оказалась трусихой и дверь закрывала на шпингалет? А форточкой я последний раз пользовался в 10 лет, когда мне приспичило посидеть дома посреди игры в футбол с пацанами во дворе. Акробат — мое второе имя. «Ну-ка», — оглядевшись на всякий случай, произнес я шепотом, стоя на балконе Киселевой. «Давай, красавчик, покажи класс. Тряхни стариной. Кто тут самый крутой парень?» Пытался себя подбодрить, даже на миг поверил, что все по плечу. Ну, почти не ошибся ведь. Только какого? Впрочем, если когда-нибудь мы поженимся понарошку с Риткой, свадьба наша обойдется без цветов, будь они прокляты. В форточку поместиться было вообще не проблемой. Последнее возникло позже, когда я попытался ногой упереться в подоконник и... Обязательно было горшок с кактусом ставить туда. Иголки вонзились в пятку. На секунду показалось, что от моих воплей сработали сигнализации на машинах в округе. Но, запутавшись в шторе, я в итоге рухнул на пол. Тут же вспыхнул ночник, и рядом возникла Ритка с вазой наперевес. Вот, пожалуй, это фарфоровое уродство можно было поставить обратно на комод. Не то чтобы мне жаль отцовское имущество, но не очень-то мечтал отразить удар этой штуковины своей черепушкой. «Мирон!» — всплеснула Ритка руками, процедив зло. «Эй, детка, полегче! Опусти это!» — ткнул пальцами в вазу. «На место! Ради всего святого!» «Ты сошел с ума?» «Уже было. Давай другой вопрос». «Тебя не учили стучать в двери?» «Я пробовал, но она закрыта», — выпутываясь из тюля, пробубнил недовольно. «Только не говори, что случилось очередное великое открытие. Я этого не переживу». «Нет», — замотал головой. «Но все же рассчитываю, что озарение снизойдет на меня этой ночью. Не хочешь стать соучастницей данного события?» «Звучит так, словно следующее, что я услышу. Это как следователь укажет, по какой статье мы задержаны. Потому обойдусь», — отмахнулась Рита, отойдя от меня в сторону. «Вот коза, конечно. Между прочим, я, как истинный романтик, преодолел разделяющие нас преграды, проник в ее башню, а она... Вот так просто. Что ей, дракон милее?» «Правильно дед говорил. Все женщины коварны. Моя маман — яркий пример тому. Хотя зря ее к ночи вспомнил-то». «Тебе пора спать, мажор», — скрестив руки на груди, строго заявила Ритка. «А поцеловать?» — навис я над ней, вытянув губы трубочкой. «Нет, ты в самом деле придурок», — заслужил я легкий подзатыльник от зубрилки. «Зато обаятельный». «Ты лучше подумай, как завтра побежишь. Решил выбыть из турнира до начала соревнований? Тоже мне рыцарь. Ты на что намекаешь? Считаешь, что преднамеренно? Кажется, моему возмущению не было предела. Неважно, — хмыкнула Киселева, вскинув подбородок. А я обратил ее лицо ладонями и внимательно заглянул в глаза. Завтра ты увидишь, кто здесь настоящий герой. Жду. Вот как раз герой поцелуй и заслужит. Готовься, малышка. Одним ты не отделаешься, — деловито произнес прямо в губы своей фиктивной и, резко развернувшись, пошел к двери. Пожалуй, обратный путь лучше через коридор. Так надежнее. Точно.